«Продолжай, Хериодан, продолжай, не жалей меня!» Лупцевал ты лавроносика по заднице, не жалея сил, а аптекарь выл и верещал, плакал, взывал к помощи Господней и людской, умолял сжалиться, обещал даже исправиться, но ты ему явно не верил. Тут подбежали несколько вооруженных бандитов, которых в Ринде почему-то принято именовать гвардией. «А я», — покачал головой Геральт, — «именно тогда я покусился на власть». «Куда там? Ты покусился гораздо раньше. И ломбардщик, и лавроносик числятся в городском совете. Вероятно, тебе интересно будет узнать, что оба требовали выкинуть Йеннефер из города. Они не только голосовали за это в совете, но говорили они всякие гадости по корчмам и обсуждали ее весьма неизящным образом». «Об этом я догадывался уже давно. Рассказывай. Ты остановился на гвардейцах. Это они бросили меня в яму?» «Хотели. Ох, Геральт, это было зрелище. Что ты с ними вытворял, описать невозможно. У них были мечи, дубины, палки, топоры, а у тебя только ясеневый стек с ручкой, который ты отобрал у какого-то франта. И когда все уже лежали на земле, ты пошел дальше. Большинство из нас знало, куда ты направляешься». «Хотел бы знать и я». «Ты шел в храм, ибо богослужитель Креп, тоже член совета, уделял Йеннефер много места в своих проповедях. Впрочем, ты вовсе не скрывал своего мнения относительно богослужителя Крепа. Ты обещал прочитать ему лекцию, касающуюся уважения к прекрасному полу. Говоря о нем, ты упускал его официальный титул, но добавлял иные эпитеты, вызывавшие заметное оживление, уследовавшей за тобой детворы». «Так», — проворчал Геральт, — «стало быть, прибавилось и богохульство. Что еще? Осквернение храма?» «Нет, войти ты не успел. Перед храмом ждала рота городской стражи, вооруженная всем, что только нашлось в Цейхгаузе, кроме катапульты, как мне кажется. Походило на то, что тебя просто-напросто изувечат. Но ты не дошел до них. Неожиданно схватился обеими руками за голову и потерял сознание». «Можешь не заканчивать. Но, Хериодан, ты-то как очутился в яме?» «Когда ты упал, несколько стражников подскочили, чтобы продырявить тебя копьями, и я вступил с ними в собеседование. Получил по голове алебарды и очутился здесь, в яме. Мне, несомненно, пришьют обвинение в участии в противолюдском заговоре». «Ну, коль уж мы попали в обвиняемые», — заскрежетал зубами ведьмак, — «то как думаешь, что нам грозит?» «Если Невилл и Пат успел вернуться из столицы», — буркнул Хериодан, — «то кто знает, мы знакомы. Но если не успел, приговор вынесут политики, в том числе, разумеется, лавроносик и ломбардщик. А это значит...» Эльф сделал короткий жест в районе шеи. Несмотря на царящий в подвале полумрак, этот жест оставлял мало места для домыслов. Ведьмак помолчал. Воры шепотом переговаривались. Сидящий за невинность дедок, казалось, спал. «Прекрасно», — сказал наконец Геральт и грязно выругался. «Мало того, что я буду висеть, так еще знаю, что оказался причиной твоей смерти, Хериодан, и, вероятно, Лютиковой. Не прерывай. Я знаю, что это делишки Йеннефер, но виноват все равно я. Моя дурь. Она окрутила меня. Сделала из меня, как говорят краснолюды, дуба». Проворчал эльф. «Не добавить, не убавить. Я тебя предупреждал. Черт побери. Тебя предупредил. А сам оказался таким же, пользуясь твоим выражением, дубом. Ты сетуешь на то, что я попал сюда из-за тебя. Я мог остановить тебя на улице, обезоружить, не допустить. Я этого не сделал. Боялся, что когда развеются чары, которые она на тебя навела, ты вернешься и причинишь ей зло. Прости». «Прощаю великодушно, потому как ты понятия не имеешь, какая сила была в ее заклинании. Я, дорогой эльф, обычный наговор перебиваю за несколько минут и при этом не теряю сознание. Заклинание Йеннефер тебе бы не удалось сломать, А чтобы меня обезоружить, вспомни гвардию. Повторяю, я думал не о тебе, я думал о ней.